Марина. Быть голубкой его орлинной, больше матери быть, Мариной, вестовым, часовым, гонцом, знаменосцем, льстецом, придворным, серафимом и псом дозорным охранять неспокойный сон, сальных карт захватив колоду, ногу в стремя сквозь огонь и воду, где верхом, где ползком, где вплавь, тростником и вняком, болотом, а где конь не берет, там летом, все ветра полонивши в плащ, черным вихрем летя беззвучным, ни подругую быть с подручным, ни единую быть вторым, близнецом, двойником, крестовым, стройным братом, огнем костровым, ятаганом его кривым, гул кремлевских гостей незваных, если имя твое Басманов, отстранись, уступи любви, распахнула платок нагрудный, руки настежь, чтоб в день свой судный не в Басмановской встал крови.